Глава 13. Какой час поисков и ничего? Ноль результатов, если не считать пары мелких находок. Снова пуговица и длинный ржавый шуруп. Еще наскреб немало грязи, сбросив ее кучи у яблоневых ростков. Но я продолжал упорно скрести, временами прерываясь и бегая к столу, чтобы еще раз посмотреть на рисунки. Хотя давно уже выучил их наизусть. Вообще заметил, что, потеряв доступ к устройствам вроде компьютера и телефона, начал мыслить глубже, а память стала куда более цепкой. Многие вещи, ранее воспринимавшиеся обычно, приобрели для меня новые стороны и стали цениться больше. Та же самая еда. Раньше, почти не жуя, забрасывал в топку витамины, белки и углеводы. И плевать на вкус, главное, чтобы организм получил причитающееся. Сейчас же я смаковал каждый кусочек, долго жуя, рассасывая, наслаждаясь вкусом, и получал от этого странное эстетическое удовольствие. Что же до памяти? Я начал вспоминать давным-давно прочитанные и забытые книги. В голове всплывали сцены из понравившихся годы назад фильмов. Мозг, избавившись от ревущего потока новых данных, непрестанно поступающих из интернета и телека, облегченно вздохнул и принялся за постоянно откладываемую инвентаризацию. Начал раскладывать все по полочкам, не забывая вешать ярлычки с пояснениями. Интересно, полезно, не нужно, бред. И это было когда-то важным. И еще. Я начал ценить одиночество. В нем есть своя прелесть, ускользавшая от меня раньше. Часы, посвященные только себе, раздумьям на ранее никогда не затрагивавшиеся темы, включая более глубокий смысл жизни. Раньше я думал только о успешности, о достижении какого-то рубежа, когда все начнут меня считать невероятно крутым. А когда достиг этого, понял, что не знаю, куда двигаться дальше. И вот сейчас, спустя долгие дни одиночества и редких встреч с удивительными людьми, у меня началось переосмысление многого. Я понял, что начал куда сильнее ценить свою жизнь. Изучив рисунки в сотый раз, будто надеясь увидеть пропущенную ранее стрелочку, указывающую местонахождение люка, я возвратился к работе. И с упорностью окружающего меня загадочного механизма продолжал уборку креста, попутно выскребая и выскребая мусор и грязь. Подросшие яблоневые ростки теперь окружала большая грязевая куча. Я задумчиво поглядывал на эту грядку, свидетельствующую о упорности жизни, цепляющейся за любой шанс. И это придавало мне дополнительных сил. Сначала я решил, что смогу отыскать контуры замурованного люка по швам между кирпичами. Ведь они должны быть более свежими. Но вскоре понял, что рассчитывать на это глупо. Все изменения происходили очень давно, возможно, века назад. И цвет более свежих швов давно уже сравнялся с цветом более старой кладки. Так легко не будет. Кладка не даст мне подсказки, надежно храня свою тайну. Но версию я проверил до конца, полностью обследовав пол и нижнюю часть стен. Результат нулевой. Зато пол теперь сиял первозданной чистотой. Можно смело ходить в белых носках. Еще дважды я дергал за третий рычаг. Не считая первых двух, чья активация давно стала привычной рутиной. За первый рывок третьего не получил ничего. За второй рывок мне подарили деревянную расческу и дополнительный кусок мыла. Какая забота! День прошел в поисках. Три встречи с незнакомыми сидельцами не принесли ничего интересного. Ни в плане ценности, ни в плане информации. Первый был толст, ленив и жаждал пустой болтовни. Для такого каждая чалка — праздник. Можно болтать и до посинения. Первым делом он предложил мне обсудить несколько фантастических фильмов. На самом деле он жаждал ораторствовать, чему и посвятил 20 минут. После чего я вежливо прервал его и, сославшись на важнейшие дела, дернул за рычаг, закрывающий ставню. Я не могу тратить время впустую. Вторая встреча была более приятной. Минут 5 я пообщался с деловитой девушкой в красивом вязаном свитере. Ну как с девушкой? Ей хорошо за 30, но выглядит очень молодо. Возраст выдают только морщинки. Быстро выяснив, что я не собираюсь отдавать ей ценности в обмен на какие-то безделушки, я увидел явно самодельные бусы, выточенные из пластика, и такие же браслеты. Она пожала плечами и, бросив прощальное «пока», дернула за рычаг. Третье длилось пару минут. Не слишком приятно и совсем не интересно болтать с пьяным в стельку стариком, едва могущим стоять на ногах и орущим что-то невнятное. Зато заметил на его руках обилие золотых колец и длинные седые волосы, не спадающие на плечи. Есть свой стиль у дедушки. Выдохшись, волевым усилием воли заставил себя прерваться. Хорошо поужинал, постирался и помылся. Грязь недопустима. Понимая, что едой я не обделен, все равно провел ревизию припасов. Колбаса сушилась неплохо, превратилась в каменной твердости ломтики. Упаковав их, отнес на холод. Сухари распихал по банкам. Закутавшись в одеяло, немного посидел в кокпите, глядя, как сквозь снежную пургу пробиваются кресты. Смотрел на громаду ледяного столпа. Надо же. Плененный создатель миров. Если отбросить мистику и религию, как посоветовал Красный Арни, то во льду заключено невероятное существо. Иная форма жизни, что с легкостью может создавать и разрушать планеты. Быть может, подобное существо однажды посещало еще мертвую планету Земля, оставив на ней семена, из которых потом появилась жизнь. Наглядевшись, вернулся на застеленные нары. Через несколько минут я уже спал.